Глава первая. Ну вот, кажется, и конец моей не такой уж и долгой жизни. Эта мысль не казалась мне странной или ужасной. Подсознательно я понимал это уже последние два дня. Два безумных дня погони по чертовым джунглям от чертовых аборигенов. Но сейчас она закончилась. Я имею в виду погоню, а не жизнь. Хотя и жизнь, скорее всего, тоже. В тупике за поваленным стволом какого-то огромного дерева, меж двух непонятно как здесь оказавшихся валунов метров четырех в высоту. А ведь начиналось все как обычно. Ничем не примечательный рейд в стране, которую и на карте-то не сразу найдешь. А из цивилизации только автоматы Калашникова у каждого второго местного жителя. Не ожидалось ни столкновения с местными, ни тем более той маленькой войны, что мы в итоге тут устроили. В идеале нас вообще не должны были заметить. Простое задание — разведать подступы к алмазным приискам и вернуться обратно. А дальше уже большому начальству думать. Но, как оказалось, виды на это место были не только у наших командиров. Уже при отходе наткнулись на отряд, очень напоминающий наш. Обычный лесной камуфляж, обмундирование и оружие, коего не свяжешь с какой-то определенной страной. И спецподготовка на очень высоком уровне, которой просто не могло быть у аборигенов. В завязавшемся коротком бою мы потеряли троих бойцов из 12 и смогли отступить в нужном нам направлении, казалось бы, не фатально. Все мы знали, на что идем, работа такая. Если бы не привлекли внимание охраны прииска. И как итог, двое суток погони, еще 8 погибших парней. А теперь тупик и скорый конец недолгой жизни. Нет, я не пал духом и не собирался сдаваться. Место удобное и позволит продержаться, пока не кончатся боеприпасы, а их у меня более чем достаточно. Оружие почти все трофейное, но надежное. Потертый АК, свою снайперскую винтовку пришлось бросить еще в первый день, кончились патроны, еще советского производства. 5 магазинов к нему в разгрузке и штук 20 в рюкзаке. Пистолет «Каракал F» с 3 запасными обоймами на 18 патронов. Десяток гранат и нож размерами больше похожий на мачете, но сделанный из отличной стали. Все честно заработано в бою и снято с трупов, которым оно больше вроде как и не нужно. Так что еще сутки я продержусь. И постараюсь как можно дороже продать свою жизнь, чтобы эти лесные обезьяны меня надолго запомнили. На секунду выглянул из-за ствола, намечая цели, и тут же нырнул обратно. Ближайшие трое врагов обнаружились метрах в 40 на расстоянии 3 метров друг от друга. Ближе подходить пока не решались. Они уже знают, как я стреляю, и полагают, что такое расстояние безопасно. Что ж, придется их еще раз огорчить. Перевожу автомат в режим стрельбы одиночными и вновь выглядываю из своего укрытия. Только на этот раз смотрю на них через прицельную планку. 5 выстрелов один за другим с интервалом в секунду — и двое из них падают замертво. Прячусь обратно и прислоняюсь спиной к камню. Мешается рюкзак за плечами, надо бы его снять аккуратно, не вставая. Рюкзак большой и тяжелый, так что не самая простая задача. Кое-как извернувшись, удается скинуть лямку с правого плеча. И в этот момент происходят два события. Одно вполне ожидаемо, аборигены начали стрелять в ответ длинными очередями. Но это они скорее от злости. Попасть в меня так нереально, а вот второе весьма неожиданно. Резкий и сильный порыв непонятно откуда взявшегося ветра опять кидает меня спиной на камень. Только камня на месте не оказывается, и я в совершенно дурацкой позе, с автоматом в руке и наполовину снятым рюкзаком заваливаюсь назад и падаю. Тут же нахожу камень, причем головой, и почему-то он на метр дальше, чем должен быть. Приложился так, что аж в глазах потемнело. А ветер с каким-то резким хлопком утих. Мотая головой из стороны в сторону, сажусь и замираю от удивления, даже забыв про ушибленную голову. Прямо передо мной идет бой. И самое удивительное в этом даже не то, что в 2 метрах от меня должен быть второй валун, а то, кто принимает в этом бою участие. Метрах в 15 впереди находится выдолбленная в скале ниша приличных размеров. В ней, на небольшом расстоянии друг от друга, 4 метровых черных круга, расположенных на одной линии. И в крайнем справа от меня кругу стоит воин в нереальной, похожей на помесь скафандра и экзоскелета из фантастических фильмов, броне, а вокруг него чуть заметная полусфера, переливающаяся светло-зеленым цветом. В руках у него здоровенная пушка с широким дулом, из которого он сгустками жидкого огня отстреливает нападающих на него бойцов, одетых в средневековые доспехи и вооруженных мечами и щитами. Я вновь начинаю трясти головой, не понимая, откуда такие красочные, а главное, абсолютно реалистичные галлюцинации. Реалистичны они еще и потому, что все это сопровождается звуками. Гулкие выстрелы пушки, звон железа и душераздирающие крики сгорающих заживо людей. Да и запах горелого мяса тоже присутствует. Из прострации меня выводит очередной порыв ветра, на этот раз совсем слабый, и такой же хлопок воздуха, как и предшествующий моему падению, только на этот раз чуть слабее и справа от меня. Перевожу туда взгляд и обнаруживаю в метре от себя парня, одетого в черные кожаные штаны, белую свободную рубашку и широкополой шляпой на голове. В руках у него длинное кремневое ружье. Сил удивляться у меня уже нет, чего нельзя сказать о нем. Вот интересно, у меня такое же глупое выражение лица? Парень отвесил челюсть аж до груди, а глаза стали размером с маленькие тарелки. И он их как-то совсем по-детски еще рукой потер. Было бы даже смешно, если бы не так странно. А у меня первое удивление уже прошло, и понимаю, что не мешало бы осмотреться и решить, что делать. Все же тут бой идет, а я сижу, челюсть отвесив. Хорошо еще, что пока на меня не обратили внимания, занятые более серьезным противником. Так, нахожусь я в зеркальном отражении ниши напротив. Те же четыре черных круга. В первом справа стоит парень в шляпе, во втором сижу я. Слева два пустых. Расстояние между нишами 15 метров. Пол везде каменный, как и высокий потолок. Похоже на пещеру со стенами, местами искусственно выровненными. В потолке круглая дыра, через которую видна полная, очень яркая луна красноватого оттенка. Справа 20 метров большой каменный стол. Рядом со столом двое воинов в доспехах. Держат обнаженного, жутко худого человека. Держат грубо. Один заломил руки, а второй оттягивает за волосы голову, подставляя горло под нож. Нож в руке у невысокого полного дедка, одетого в ярко-синюю мантию. Он что-то либо поет, либо выкрикивает. За шумом битвы не слышно. А за ним внимательно наблюдает молодой парнишка, тоже в мантии, только серой, и с какой-то желтой миской в руках. Перевожу взгляд налево. Там оказывается еще одна схватка. Невысокий человек в черном с мечом в руках увлеченно рубится с парнями в доспехах. И видно, что довольно успешно. На полу лежат уже 5 мертвых тел, а его никак не могут достать. Он вертится, как юла, не оставаясь на месте ни секунды. Чуть в стороне 4 бойцов с арбалетами пытаются его выцелить, но, похоже, боятся попасть в своих. Кстати, арбалетчиков изначально было 7. Метрах в 2 лежат еще 3 обгорелых тела и тлеющие арбалеты рядом. Слева от меня еще один хлопок воздуха, даже громче предыдущих. Поворачиваю туда голову. В крайнем кругу стоит высокий воин в серебристых доспехах с 2 длинными мечами в руках. На голове шлем с опущенным забралом. Стоит в какой-то необычной стойке, явно готовый ко всему. Доспех весь заляпан кровью, и не похоже, что его. Парня, наверное, как и меня, из боя вытянуло. В голове неожиданно появилась догадка, но додумать я не успел. Прямо перед лицом, буквально в сантиметре, что-то промелькнуло и с металлическим звоном врезалось в стену. Резкое чувство опасности сразу вывело меня из оцепенения. Одним движением сбрасываю все еще висящую на плече лямку рюкзака и падаю на пол. Перевожу взгляд на арбалетчиков, но уже через прицельную рамку. Один спешно перезаряжает арбалет, а вот 3 уже целятся в нашу сторону. Стреляю крайнему в голову, и почти одновременно со мной стреляют 2 других. Справа слышу стон, а слева металлический дзиньк. Не отвлекаясь, расстреливаю оставшихся 3. Только сейчас замечаю, что человек в черном лежит с разрубленной головой, а в нашу сторону бегут 7 мечников. И тут же им навстречу прыгает воин в доспехах, заградив их собой. Чертыхаюсь сквозь зубы и пытаюсь выцелить самого дальнего, но не успеваю. Прыгнувший воин неожиданно превратился в серебристый вихрь и в считанные секунды порубил не ожидавших этого мечников. Внезапно все закончилось. В живых остались только двое мечников, подтаскивающих очередного, пытающегося сопротивляться человека к толстячку в мантии, сам толстяк, продолжавший заунывно напевать что-то на незнакомом языке, и мальчишка с чашкой. В нише напротив стоит воин в скафандре и медленно-медленно пытается развернуться. Зеленого сияния вокруг него уже нет. Похоже, сели батарейки в его чудо-костюме. Боец с мечами, так здорово вырезавший нападавших на нас мечников, тоже как-то подзавис. Стоит и смотрит на толстяка, а вот парнишке с кремневым ружьем не повезло. Лежит в углу, раскинув руки, с арбалетным болтом в глазу. Толстяк тем временем закончил причитать и перерезал горло очередному бедолаге. Черт! Взял этого урода на прицел и нажал на спуск. Ничего не произошло. Нет, выстрелить я выстрелил, но добился только того, что мальчишка дернулся назад и выронил свою миску, а оставшиеся в живых два бойца бросили безжизненное тело и потянулись за мечами. А вот до толстяка пуля не долетела, наткнувшись на засветившийся голубым светом воздух, окутавший его в момент выстрела. Интересно. Еще раз выстрелил. С тем же результатом. Только голубое свечение и никакого проку. А если так? Перевел АК в автоматический режим и послал две короткие очереди по три патрона. Уже лучше. Свечение вокруг толстяка стало сильнее, а сам он сделал шаг назад. Еще две очереди, голубое свечение, и толстяк опять шагает назад. Лицо у него становится злым. Он поднимает над головой руки и улетает в угол пещеры от сгустка жидкого огня. Это боец в скафандре наконец-то смог развернуться и выстрелить из своей здоровенной пушки. Только толстячку этого оказалось мало. Очень резво для своей комплекции. Вскочив, он взмахнул руками, и вокруг него образовался купол все того же голубого света. И следующий сгусток огня лишь бессильно стек огненными струями по куполу в полуметре от него. А секунду спустя с руки толстяка сорвалась очень яркая ветвистая молния и ударила в потолок ниши, отколов огромный кусок камня над головой стрелявшего в него воина. Жуткий грохот! И из-под многотонного каменного осколка торчит лишь сплющенное дуло огромной пушки. Ну ни хрена себе! Вскакиваю на ноги и выпрыгиваю из ниши, пока и мне куском потолка не прилетело. Одновременно с этим двое оставшихся мечников бегут в мою сторону. И опять я не успел даже прицелиться. Меня вновь опередил скоростной тип в броне в три длинных прыжка, оказавшийся возле мечников и несколькими взмахами клинков, отделивший им все ненужные части тела, такие как руки и голова. А мерзкий толстяк опять вытянул руку и послал очередную молнию. На этот раз в меня. Только молния повела себя очень странно, и, не долетев до меня пары сантиметров, бесследно исчезла. Удивляться нет времени. Направляю на толстяка автомат и жму на спуск. Пули бессильно отскакивают от голубого купола и рикошетами разлетаются по пещере. В ответ прилетает еще одна молния, но я успеваю отскочить в сторону. Слева от меня раздается резкий щелчок, и от купола отлетает арбалетный болт. «Ага, это мой оставшийся союзник успел подобрать арбалет и сейчас его перезаряжает. Вновь жму на спусковой крючок». Автомат стреляет два раза и впустую щелкает. Кончились патроны. Пули все так же безрезультатно отправились в рикошет, а толстяк лупит молнией в потолок надо мной. Прыгаю вперед. А на то место, где я стоял, падают камни. «Черт! Это он так всю пещеру на нас обрушит!» Машинально меняю магазин и думаю, что делать. Пули его не берут совсем. Гранату кинуть? Так нас же осколками и посечет. Стоп. За толстяком купол прилегает вплотную к стенам, за исключением самого угла. Там заметен небольшой зазор сантиметров 20. И если удастся закинуть гранату туда, то купол нас же и прикроет. Толстяк опять ломает потолок, а я, спасаясь от обвала, бегу к нему. На ходу закидываю автомат за спину и срываю с разгрузки гранату, останавливаюсь метрах в четырех от толстяка, выдергиваю чеку и навесом отправляю гранату ему за спину. 3, 2, 1. Взрыв. Купол сильно бледнеет, но держит. Уже лучше. Толстяк даже про молнию забыл, обернулся и смотрит на посеченный осколками угол. Снимаю с разгрузки еще две гранаты, выдергиваю из обоих чеки и одновременно кидаю туда же. «Ложись!» — кричу союзнику, не думая, поймет он или нет. И, показывая пример, падаю в противоположную от толстяка сторону, закрываю голову руками. «Понял. Рухнул чуть в стороне одновременно с двойным взрывом. Над нами гудит взрывная волна и тишина». Приподнимаюсь на локтях и оглядываюсь. Купола нет. Толстяк, поймавший почти весь заряд, лежит в метре от меня. Точнее, то, что от него осталось. Медленно встаю и осматриваюсь. Рядом, также не спеша, встает воин в доспехах и трясет головой. Ну да, у меня тоже в голове шумит после взрыва, но не сильно. Черт, вся пещера завалена безжизненными телами. Лишь трое мечников еще шевелятся, глухо постановая. И, привалившись к каменному столу спиной, сидит мальчишка в серой мантии и тихо, непрерывно скулит. Воин, перестав трясти головой, прошелся по пещере и резкими колющими ударами добил еще живых мечников. Потом подошел к мальчишке и занес меч. «Черт! Стой, подожди, он пригодится!» — успел крикнуть я. Воин посмотрел на меня, потом на мальчишку и, пожав плечами, ударил его мечом по голове. Плашмя.